Глава 9. Проснулась я от собственного чиха. Что-то пушистое щекотно лезло в нос. Я чихнула еще раз и повернулась на другой бок. Не тут-то было. Это что-то нашло меня и там. Разлепив тяжелые веки, увидела виновника моей побудки. Вчерашний котенок счастливо терся о мое лицо. Я не могла не улыбнуться. Заметив, что предмет его внимания соизволил открыть глаза, пушистик начал тереться с утроенной силой. Я погладила котенка, за что тут же получила в ответ довольное мурчание. «Интересно, кто принес мне это чудо?» «Доброе утро, леди Анжелика!» Раздалось со стороны двери. Чуть приподнявшись на локте, я оглянулась на незваного гостя. Прислонившись к дверному косяку, стоял наследный принц. «Прошу прощения, что вторгся без вашего позволения, но день в самом разгаре, а мне пора уезжать». «Как день?» Подскочила я, а котенок откатился к краю кровати, огласив комнату грустным мяв. Принц рассмеялся. «Ваше высочество, что же вы меня раньше не разбудили?» Поглаживая испуганного котенка, спросила я. «Вы так сладко спали. Мне не хотелось тревожить». Улыбнулся Маршен и отлип от двери. «Леди, я позволил себе заказать вам завтрак. Пока вы будете умываться, его принесут». Глаза принца смеялись. Не дав мне ответить, он покинул комнату. Я быстро сползла с кровати и отправилась приводить себя в порядок. Как и обещал принц, к тому времени, как я вышла из ванной, посвежевшая и полностью проснувшаяся, завтрак стоял на столе. А вот самого Маршена видно не было. Это обстоятельство меня огорчило. Я рассчитывала на его компанию. Как выяснилось, огорчалась я зря, ибо не успела сесть за стол, как раздался деликатный стук в дверь. «Войдите», — разрешила я. «Я решил, что моя компания вам не помешает», — заявил принц и сел напротив меня. «И вы были правы», — улыбнулась я. Не знаю почему, но от его взглядов меня бросало в краску. «Котенок на кухне», — посчитав мой растерянный взгляд, блуждающий по комнате за поиски животного, сказал Маршен. «Хорошо. Я заставила себя посмотреть на него». «Анжелика, позвольте мне извиниться». Я удивленно похлопала ресницами. «Неужели за договор с моим отцом?» «Да мне уже все равно. Маршен жизнь мне спас». Но ответить он мне не дал. «Послушайте, пожалуйста», — попросил он. Я внимательно посмотрела на него. Его черные глаза лучились нежностью и чем-то еще для меня непонятным, как будто они жадно вбирали меня в себя. «Почти 3 года назад я, поддавшись своим чувствам и желанию, заставил вашего отца подписать договор, в котором шла речь, принц запнулся. О нашем браке, если до 20 лет я не выйду замуж», — спокойно продолжила за него. «Адвил рассказал вам?» Принц заметно расслабился. «Нет, не отец. О договоре я узнала недавно, когда уже покинула столицу». «Вот как. Леди, мне жаль, что я действовал столь позорно. Но мне ничего не оставалось, вы отвергли меня. Впрочем, как и многих других». «Когда?» Я не удержалась и перебила его. «Прошу простить меня, но я совершенно не понимаю, о чем идет речь». Маршен удивленно посмотрел на меня. «Вы не помните?» — горько спросил он. «Нет», — честно ответила я, сожалея, что огорчаю его. «Помните, вы всегда сбегали с балов на дворцовую кухню?» Мои щеки вспыхнули. «Как же не помнить? Работал там юноша Нершам, который мне очень нравился. Одно время мне казалось, что он станет моим мужем. Познакомилась я с ним во время очередного бала, когда пыталась скрыться от назойливых поклонников в коридорах дворца. Он-то и отвел меня на кухню через тайный вход, а затем угощал своими кулинарными шедеврами. Под пристальным взглядом принца я покраснела еще больше». «Да, сейчас я точно могу сказать, что Нершам был первой моей любовью. И, наверное, именно это послужило толчком к многочисленным отказам женихам. И еще то, что повар сделал мне предложение, а после исчез, а я... его ждала». «Вы знаете, как он? Второй вопрос я задавать не собиралась, он сам слетел с губ. «Кто?» Прикусывать язык и молчать было поздно. «Ниршам, юный повар на вашей кухне», — прошептала я. «Ниршам?» «Да». «Вы помните его?» Я не понимала, почему принц вдруг побледнел, а его зрачки расширились, но решила быть с ним откровенной. Я не могла его забыть. Я любила его. Во всяком случае, мне так казалось. Прикрыла глаза, вспоминая образ повара и свои давние ощущения. Он был первым, кто сделал мне предложение и кому я не хотела отказывать, но я не могла сразу ответить. Улыбка заиграла на моих губах. В моем сердце жива память той эйфории и легкости, того счастья, когда мое заветное желание исполнилось. Да, я мечтала о том, что Ниршам станет моим мужем. Я открыла глаза. Маршен был белее полотна, его руки были сцеплены в замок, а сам он, не отрываясь, глядел на мое лицо. Но я не стушевалась и продолжила. Он сказал, что будет ждать мой ответ, но когда я пришла на место встречи, его не было. Кстати, это было во время бала в честь вашего дня рождения. Поделилась я воспоминанием. «Лика!» — взволнованно позвал принц. «Лика, я идиот!» «Ваше высочество!» «Лика, вспомните, что было, когда вы приехали на торжество во дворец?» «Но...» Я запнулась, вспоминая. Я помню свое состояние. Я была взволнована и мало обращала внимания на окружающих. Мне хотелось поскорее сбежать на кухню, чтобы обрадовать Ниршама. Я точно знала, что отец не запретит мне, хоть и не рассказала ему. Вы, кажется, пригласили меня на танец, но я отказала вам, мотивируя тем, что подвернула ногу. А затем я улизнула на кухню, где несколько часов напрасно прождала Ниршама. «Ждали?» — хрипло переспросил принц. «Вы несколько часов его ждали?» Что-то беспокоило меня. Осознание чего-то важного. «Ниршам? Маршен?» Я резко вскочила из-за стола. «Посмотри на меня!» — тихо попросил принц. Я не посмела ему отказать. Медленно подняла на него глаза. Маршен провел рукой вдоль лица. Его черные глаза приобрели темно-синий оттенок, а волосы он собрал на затылке, тут же наколдовав шапочку, которую носят повара. Охнула я. «Лика!» Принц в одно мгновение оказался возле меня. «Но почему я встала?» «Почему я не пришел на кухню?» «Лика, я дважды идиот. Я был так же взволнован, как и ты. И почему-то был уверен, что ты знаешь, кто я. На балу я подошел к тебе с пионом, а ты отказала». Я простонала. Вот это поворот. Пион на языке цветочного этикета — знак обещания счастливого брака и безоблачной жизни. «И ты решил, что это и есть мой ответ? А то, что я сама нервничала не меньше, я даже не заметила твой цветок и совершенно ничего не поняла». «Твоя матушка, Оливия, все видела». «Так вот, почему она все уши от тебя прожужжала», — воскликнула я. «Лика, я все еще люблю тебя». Выдохнул Маршен и внезапно обнял меня. Мурашки поползли по коже. «Ну почему все так складывается?» «Маршен, не надо», — тихо попросила я. Принц вздрогнул, но крепче прижал к себе. «Когда ты сказала, что любишь меня, я почувствовал себя самым счастливым во всем мире. Мы столько времени потеряли из-за моей глупости и ребячества». «Маршен...» Я убрала его руки и отошла на шаг. «Не надо». «Ты разлюбила меня?» «Это уже не имеет значения. Я кандидатка в невесты высшего правителя. Я не могу опозорить свою страну. Хватит выходок, Изабел». Воспоминание о его сестре холодком прошлось по спине. «Ох, не скоро я забуду про этот ритуал». «Лика». И столько отчаяния в голосе. «Простите», — прошептала я. «Лика, если только эта преграда, «Я упрошу высшего правителя», — воскликнул принц и снова меня обнял. Девичьи мечты о счастливой жизни с поваром давным-давно канули в бездну. Если бы он тогда пришел, все могло быть иначе. Только сердце отзывается на его прикосновение, и жаром пылает тело. Могла ли я подумать тогда, что повар и принц — это одно лицо? И ведь не смутило меня его имя, и казалось, что может быть проще — Ниршам, Маршен, чуть искаженный перевертыш. Стук в дверь вырвал меня из раздумий. «Маршен, отойди от нее!» — потребовал вошедший магистр. «Дрем, все в порядке!» — вырвавшись из рук Маршена, слабо улыбнулась я. «Значит, их высочества давно знакомы, раз вот так свободно разговаривают друг с другом». В который раз уверилась, что придворный этикет, кроме скуки и лишних слов, не дает ничего. Пустая трата времени. Под пристальными взглядами мужчин заняла место за столом. Яичница с беконом выглядела великолепно. «Присаживайтесь», — нанизывая вкуснятину на вилку, предложила я. «Благодарю». Дрем быстро сел возле меня. Принцу досталось место напротив. «Пока я ем, Маршен, расскажи...» «Те, что вообще произошло, пожалуйста», — попросила я и отправила яичницу в рот. Под мой жующий аккомпанемент принц приступил к рассказу. Отец давно подозревал Изабель в заговоре. Начал он, а я поперхнулась. Дрем заботливо постучал по моей спине. «Ешь, не отвлекайся», — последовал от него приказ. Пришлось подчиниться. Именно по этой причине сестре было отказано в участии в отборе, а тебя отец отправил в отместку за твой отказ мне. «Так я и думала», — не удержалась я. «Ой, все, жую-жую». «Анжелика, вы не часто бываете при дворе, поэтому я опущу описание всех интриг, которые привели отца к выводу о причастности принцессы к смене императора». «Да-да». Согласилась я, запивая очередной кусок, который встал в горле. «Когда вы уехали, отца ужалили берегини. Придворного мага не оказалось во дворце?» «О, нет!» — выдохнула я. «Все обошлось. К счастью, Адвил Мансарье спас моего отца». «Папа?» «Да. Он прибыл на аудиенцию к императору. Сами понимаете, она не состоялась». Подельники принцессы пытались помешать герцогу, но ваш отец не зря считается лучшим стихийником Дарлемеи. К сожалению, многих ждет казнь и ссылка. «Папа не пострадал?» «Нет, ничего непоправимого». Виновато улыбнулся Маршен. «Вот как. Я прекрасно знаю, в каком состоянии был резерв моего отца, и это спасение императора явно не в лучшую сторону сказалось. Лишь бы все обошлось». Ядовитыми насекомыми увлекалась Изабель. «Вы не знаете, но у нее был свой террариум во дворце. Сложить 2 и 2 проблемы не составило, но... Когда исчез ваш портрет, я понял, что вам грозит опасность». Принц помолчал, Дрем что-то подкладывал мне в тарелку. Есть, если честно, перехотелось совершенно. «Лика, ешь!» — потребовал магистр. «Пока я мчался к вам, дознаватели выяснили у соучастников Изабель ее примерные планы касательно вас. То, что я узнал, повергло меня в ужас и шок. Ритуал полного подчинения — это не то, что можно проигнорировать». «Спасибо», — выдохнула я, вспоминая появление принца в доме ведьмы. «Но есть еще кое-что. Изабель не дочь Теодору». Бам! Вилка выпала из руки. «Да, вы знаете, что моя мать умерла при родах. Когда я поступил в школу стихийников, отец женился повторно». «А 2 года назад императрица куда-то исчезла». «Официальная версия, что она погибла», — выдал Дрем. «Нет, она исчезла», — твердо сказала я. «Откуда такие познания?» — спросил принц. «Маршен, 2 года назад принцесса изводила моего отца. Я подслушала то, что не должна была», — призналась я. «О чем вы?» Изабель довольно близко общалась с Кристиной Шиморской. Она плакалась, что мать ее бросила, и встретятся они не скоро. Злилась, что та не взяла ее с собой. Дрем. Лика права. Мачеха действительно исчезла. Отец посчитал лучшим выходом объявить ее мертвой. «Идиот!» — выругался вампир. «А вам не кажется, что все действия Изабел кем-то продиктованы, будто кто-то ее вел и указывал?» «Думаю, ты права», — согласился Маршен. «Скорее всего, Изабел поддерживала связь с матерью». «Точно поддерживала. У нее был амулет началия бога смерти». «Что?» «Сейчас». Я махнула рукой, подзывая сумку, тихо радуясь, что мои способности вернулись. Под удивленными взглядами мужчин достала из недр любимой сумочки кожаный футляр. Осторожно открыла его и показала. Маршен привстал, чтобы лучше рассмотреть. Дрем же потянул руки, но я тут же убрала футляр в сторону. «Не дам. Смотрите так». «Не думал, что легенда может стать былью?» Задумчиво протянул вампир. «Какая легенда?» Принц не понимал, о чем идет речь. «Легенда о боге смерти и богине жизни. Этот амулет Изабелле дала мать. Я уверена, что недавно, так как раньше его не наблюдалось». «Точно, ты же говорящая, но...» «Выходит, легенда — это не сказка?» «Выходит, что так. Лика, дай его, пожалуйста». Дрем вновь потянулся к футляру. Я тут же его захлопнула. «Нет, пока он побудет у меня, я отдам его высшему правителю». «Лика!» «Дрем, я все сказала. Мне так спокойнее будет. И да, самостоятельно футляр ты не откроешь». Магистр хмуро на меня посмотрел, его глаза блестели. «Правильно, не каждый день такой артефакт встретишь. Кстати, где Ранира? Как ее самочувствие?» Не выдержав пристального взгляда принца и хищного оскала Дрема, спросила я. «Неплохо. Ей досталось меньше, чем тебе». Все так же скалясь, произнес Дрем. «И неплохая была идея спрятать их. Правда, с живностью повозиться пришлось». Я моментально вспыхнула. «Успокойся», — осадил вампир. «Никто не пострадал». Я медленно выдохнула. Однако четверка с позором провалила задание и... «Что вы сделали? Сама не ожидала, что рыкну». «Они наказаны», — жестко заключил Дрем. «Экзамен провален с треском, а значит, диплом они не получат». «Да как? Я задохнулась собственным возмущением. Как вы так можете? Ранира же пыталась мне помочь и даже пострадала. Ваше решение жестоко». «Леди, вы критикуете мои методы?» «Нет, я прошу об одолжении, ваше высочество». Во время нашей перепалки Маршен отмалчивался. «И сколько ты за них еще просить будешь?» Желчно поинтересовался Дрем. «Это в последний раз», — смело посмотрела в глаза магистра. «А с Ранирой как быть?» — спросил он ехидненько. «Точно, у них же правила, но... Она жива, не так ли?» И клятве не противилась, значит, долг уплачен. Плюс своим вмешательством она отвлекла заговорщиков, что дало мне время прийти в себя. Я с надеждой посмотрела на магистра. «Лика, это последний их промах». «Дрем, где же ты сам был? Ты обещал разобраться с принцессой, а в итоге где-то потерялся по пути». «Прошу за это прощения». «Я не думал, что ты ослушаешься моего приказа. Я собирался выйти на охоту ночью». «Прощаю. Дрем, скажи воинам, что им дали второй шанс. Это я так намекнула, чтобы меня и принца одних оставили». Вампир усмехнулся. «Маршен, никаких вольностей». Поднимаясь из-за стола, предупредил он и вышел за дверь. «Что теперь будет с Изабел?» «Сначала ее допросят, но... покушение на императора?» «Это смертная казнь», — закончила я. «Нужно еще с мачехой разобраться. Не нравится мне это». «Мне тоже. И, Маршен, будьте осторожнее. Наследный принц у нас один». «Лика, тебе не кажется, что это не мне осторожнее быть надо? На отбор едешь ты, не я», — огрызнулся он. Прекрасно понимая мотивы его злости, тихо сказала. «Маршен, это не обсуждается. Я еду и точка. Я сделаю все, чтобы не стать его женой». «Ты ведь не видела его, не так ли? — хмыкнул принц. «Почему же на портретах?» «Лично не видела?» «Нет». «Он очень красив». «И что?» «Ты можешь влюбиться?» «Сомневаюсь», — фыркнула я. «Он же старше меня на... не знаю, на сколько лет». «Разве это помеха? Просто он не человек. Да и ты проживешь намного больше отмеренного простому человеку срока». «Маршен, я не Изабелл, чтобы вешаться на всех красивых мужиков и пускать слюни на смазливую мордашку не собираюсь. У меня другие планы. Хотелось бы поступить в ВВМ. И да, замуж я тоже не хочу». «А как же Максимиус Ризольди?» — изогнул бровь принц. «Он такой же, как и Ниршам». Принц вздрогнул, словно я дала ему пощечину. «Несуществующий жених». «В смысле?» Я попросила его подыграть мне, и на это были свои причины. «Вот как?» «Да». «Лика, ты удивительная. Как бы твой враг ни просчитывал ходы, ты переигрываешь всех». «Интересный вывод. Но к чему ты это?» «Анжелика, я буду тебя ждать. Знаешь, что, вернувшись, ты можешь рассчитывать на мою помощь и мое сердце. Я буду ждать тебя». Твердо повторил Маршен. «Как это не больно осознавать, но обещать ему я ничего не могу. Я могу им только восхититься. Мужчине сложно признаться в своих чувствах, а тем более следовать своим словам. Я точно знаю, что у Маршена не было ни фаворитки, ни тем более любовниц. Злые языки списывали это на его недееспособность как мужчины, а причина оказалась во мне. Маршен, прости». «Лика, не обещай ничего. Просто я хочу, чтобы ты это знала. Дарлемея будет ждать тебя, и ее император очень...» «Что? Император?» «Да. Отец отрекся от трона в мою пользу. Я теперь император нашей страны». У меня не было слов. Ему сейчас предстоит так много сделать, а он здесь, со мной. Мало того, он рисковал своей жизнью, зная, что ему нужно управлять огромной страной. «Исполни свой долг и возвращайся», — выдохнул он. Я не заметила, как оказалась в его объятиях. Нежное, осторожное касание руки по щеке, теплый взгляд, который проникал в самую душу. Казалось, что именно он самый родной, самый близкий и желанный. «Маршен!» Ни я, ни принц, а точнее уже император, не сделали попытки повернуться на крик. Мы смотрели друг другу в глаза, и долг стал каким-то ненужным, незначительным. Были он и я, сейчас и здесь. А остальное пусть горит в огне. Маршен наклонил голову, я тоже потянулась к нему. Сердце бешено отсчитывало мгновение до поцелуя. К своему стыду могу сказать моего первого поцелуя, но ему не суждено было случиться. Нашу связь разорвали. Мгновение назад я стояла в объятиях прекрасного мужчины, а сейчас хватаю ртом воздух и обнимаю пустоту. Маршен же получил в челюсть и, согнувшись, держался за бок. Злой дрем навис над ним и что-то яростно шептал. Обрывки его фраз долетели до меня, как сквозь туман. «Она лучшая! Лично прослежу!» И немного виноватая. «Прости, друг». Какие бы вопросы меня ни мучили, как бы их я ни хотела задать, но в данный момент я руководствовалась чувствами. Чувствами, которые просто вопили в сознании. «Бежать немедленно!» Я вылетела из комнаты, петляя по коридору, как заяц. Я струсила, действительно струсила. То, что творилось у меня внутри, я не могу передать словами, но знаю точно, пока мне Маршена видеть не стоит. На все воля богов. Если суждено, вернусь, и мы будем вместе. Только что меня подгоняет к высшему правителю. Дрем ведь сам говорил, что измена — это моментальный вылет из отбора.